Глава 7. Шуры-муры. Чуть ранее. 9:45. На бензоколонке, куда они заехали по дороге от дома Гитлера, Алексей мгновенно оценил все прелести своего нынешнего особого положения. Специальное удостоверение, выданное ему шефом на время расследования, было сделано в виде черной пластиковой карточки с голограммой. Мексиканец на заправочной станции, едва взглянув на карточку, в ту же секунду едва не вывалился из окошка кассы на улицу, истошно заорав: «Все в сторону! Спецобслуживание!» Сотрудники бензоколонки в 5 минут заправили машину первоклассным бензином из VIP-хранилища, после чего собственноручно выкатили ее на дорогу, бархатными тряпочками стирая с бампера пылинки. Калашников с садистским удовольствием смотрел через тонированное стекло на хмурые лица автолюбителей в очереди. Многие из них ждали возможности отоварить свои талоны уже 3-й час. «Русского человека хлебом не корми. Подари возможность повыламываться своей значимостью перед другими», — мысленно усмехнулся он. «Из-за того, что появилась возможность хоть в чем-то обойти соседа, ты в своих глазах сразу переходишь в разряд аристократов». Дефицит топлива, как и многое другое, создавался управлением наказаниями искусственно. Бензина в аду всегда было в избытке, ибо неисчерпаемые месторождения нефти были открыты еще во времена Древнего Египта. Во-вторых, они служили местом каторги для особо изнеженных грешников. Нефть качали с буровых вышек в бурлящем подземном море, а во-вторых, для топки функционировавших в библейское время котлов, где кипятили наказуемых. Дров и вправду не хватало. На спидометре было уже под 500 километров. Малинин без жалости гнал служебный БМВ по широкой трассе с отборными матюгами, обгоняя грохочущие индийские автобусы и отчаянно сигналя. Машины попадали в ад, как и люди, после того, как умирали. То есть вследствие автокатастроф. Их БМВшка когда-то влетела в город вместе со сгоревшими пассажирами. На трассе Е-95 ее подмял под себя КамАЗ. По особому распоряжению шефа, покореженные иномарки доводили до ума централизованной автомастерской учреждения, куда посылали работать лучших специалистов-механиков. С каждым годом число машин в городе увеличивалось. Дорог, разумеется, не хватало. Пробки считались нормальным явлением даже в полночь. Алексей вспомнил, что ничего не ел с утра. В животе буйствовал только кофе. Болела голова, но никаких соответствующих таблеток вроде аспирина в аду не существовало. Придется отвлечься разговором, хоть из Малинина и не очень хороший собеседник. «Слушай, Серег», — задумчиво сказал Калашников, откидываясь на кожаное сиденье. «Тебе за столько лет никогда не приходило в голову, почему ты оказался именно здесь?» Как всегда, прямолинейный ответ не заставил себя ждать. «Никак нет, ваш бродь!» — привычно сократил выражение «ваше благородие» Малинин. «Зря. А я поначалу долго соображал. Интересно, чего мы здесь, а не в раю?» Эта мысль настолько поразила Малинина, что он беззвучно открыл рот. «Вот ты как прожил свою жизнь? Сам ведь православный, а? Небось, каждое воскресенье ходил в церковь, соблюдал посты, на Пасху кулич нес светить, правильно?» «Конечно», — удивился Малинин. «Не что, ваш бродь, я басурманин какой!» «Но попал-то все равно сюда!» — наклонил голову Калашников, меланхолично рассматривая пробегающие за стеклом трущобы индийского квартала. «И у тебя в первую минуту башка распухает. Ну как же так? Я же был такой добрый парень, все делал правильно, кушал грибки в постный день и со свечкой в храме стоял, и иконы целовал завсегда с усердием. А потом бац, и тебя черти на сковородке жарят». Малинин существенно помрачнел. Пальцы рук на руле слегка подрагивали. «Вот я сначала понять не мог», — вздохнул Алексей. «А потом поставили меня перед главным судом и объясняют. Гореть тебе в аду, ибо грехов у тебя, человечье, паровоз не потащит. Одних трупов, по твоей милости, мы штук 50 насчитали. У меня глаза на лоб лезут, руками машу, кричу: господа хорошие, так я же в полиции работал. А народец у нас на Москве, особенно с Хитровского рынка, любо-дорого. Один такой хмырь, купца, что в Смоленск товар вез, прикончил на постоялом дворе вместе с двумя дочками. Одной и 10 лет не сравнялось. Всех троих во сне зарезал. Скотина. Пришли его к Марухе на хату брать. Он отстреливаться начал. Целоваться с ним, что ли? Я его, не глядя, и отоварил из браунинга сразу, в живот и в бок. Умер через день в больнице. И за эту мразь меня на сковородку... Малинин молчал. Калашников подумал, что он зря жалуется. На сковородке его никто не жарил. Разве что в первый день для приличия. Тогда как раз привели туристическую группу. Разве ему здесь не повезло? Ах да, работа. Он проклял свою работу еще на земле, когда из-за нее потерял Алевтину. Дал клятву, что уйдет из полиции. Нет причин огорчаться. Считается легким наказанием, когда главный суд отправляет заниматься ненавистной работой. Шеф им доволен. У него лучшая раскрываемость. Недавно накрыл сеть поставщиков сушеной крови для городских вампиров. А смысл? Все как на земле. Каждая собака знает, где купить контрабанду. Но ловит на ее продаже только дураков. Город до такой степени напоминал ему землю, что иногда Алексей начинал сомневаться. Может быть, он жил тут всегда, а потом переместился в другой район? Сомнения быстро развеивались, когда он вспоминал, что на земле была Алевтина, а в городе ее нет и уже не будет. БМВ свернул под огромный мост, называемый в народе «Чертовым». На стоянке пассажиры штурмовали только что подошедший автобус, ловко карабкаясь по крыше. В воздухе мелькали зонтики, шляпки женщин, лоскуты с мясом вырванных карманов. В стороне выворачивало наизнанку какого-то беднягу, столкнувшегося с плакатом Кока-Колы. «Новичок», — отметил про себя Калашников. «С ними такое часто случается». «Ну, а мне спокойненько так отвечают», — переключился он вновь на беседу. «Мол, неважно, какой этот хмырь был, нет у тебя права такого человека жизни лишать, будь он хоть распоследний мерзавец. За ним от рождения из города следят и сами во всем разберутся. Это я уже после увидел тут кучу людей, вроде рыцарей крестовых походов, которые 1000 лет бьются головой об стену и никак понять не могут. Как же так? Мы гроб Господень освобождали, под солнцем облизали, холеры болели, а нас за это в котел варится. Когда перебесился, то задумался. А ведь и правда, нельзя так считать. Какой бы страшный грех я ни совершил, всегда есть возможность его замолить. Есть вещи, которые ни за что не простят. А уж сколько ты раз в церковь бегал, постился и архиерею ручку целовал, это никакого значения не имеет. Поп-то в небесной канцелярии лицензию на прощение грехов не покупал. Я иногда думаю, Серег, что в раю вообще никого нет. Сколько я народу на земле лично знал, и все в результате тут оказались. Вернее сказать, почти все, — добавил Калашников мысленно, снова вспомнив жену. Маленин вдруг оглушительно расхохотался. Алексей посмотрел на него с испугом. Подобные бурные проявления жизненной чувственности с унтер-офицером случались редко. Точнее, если припомнить все предыдущие разговоры, практически никогда не случались. «Я такой набожный был, ваш бродь, что даже когда сюда попал, все по привычке глазами искал церковь, чтобы на нее перекреститься», — давясь смехом произнес казак. «Ну, а потом на главном суде мне добрые люди сразу и ткнули со всего маху рылом в дела мои мирские. Размечтался ты, рожа, райские яблочки кушать. Иди на углях потанцуй». Калашников опять-таки про себя отметил, что против такого решения главного суда тоже не возражает, ибо не представлял себе даже в страшном сне, как бы Маленин смотрелся в раю. «Ясен перец, ты с немцами воевал, тебе тоже явно убийство пришили». Маленин покраснел, как рак, и неожиданно сбросил скорость до 300. «Да нет, ваш бродь, припомнили мне совсем другое. Уж такая у нас попадья на селе была горячая. Уж такая ладная стерва, как ее муж кого отпевать или венчать за порог выскочит. Я сразу шасть к ней на шуры-муры. А подушки-то у нее мягкие, уж она такая, эх!» Казак сглотнул слюну и заерзал на сиденье. «За нее, как выяснилось, я сюда и загремел. Но вот что я вам насчет рая скажу. Есть он, обязательно есть. Попадью я в итоге встретил туточки. От голода она в 20-м году померла. А вот папа так с тех пор и не видел. Хуч ему уже должно лет 130 сравняться. Стало быть, в раю он. Да еще, вы когда-нибудь обращали внимание, в городе детей до 10 лет почти нет. Разве что из Гитлерюгенда кто-нибудь изредка пробежит по улице. Да Павлик Морозов обычно у табачного киоска околачивается. Почему? Да потому что все они тоже там». Иногда его помощника словно какая муха кусала. Он вспоминал свои казачьи корни и начинал изъясняться весьма колоритно. Калашников кивнул. Он давно подозревал, что там, как минимум, еще один человек, которого, судя по всему, он уже не увидит никогда. На земле он знал, плохое когда-нибудь может закончиться. Но в городе все проблемы существовали вечно. Автомобиль затормозил у бетонной стены с мотками колючей проволокой наверху. «Вот и приехали, ваш бродь!» Скучный часовой на посту проверил их документы на электронном устройстве, после чего пододвинул к ним потрепанную толстую книгу с выцветшими бурыми буквами. «Прошу расписаться кровью. Вот тут, в левой графе. Извините, но так положено.